«Только вот не все капитаны здесь», — нерешительно произнес Олег. «Как голосовать?» «Ну и что? Все равно большинство. Да и никто не станет спорить», — уверенно сказал Алёшка. Они вернулись в кают-компанию. Барабанщики уже начинали на диване легкую тренировку по самбо. «Капитан Вострецов», — сурово сказал Олег. Данилка сперва привычно подскочил, ожидая нахлобучки за возню. Потом понял. «Капитан». Порозовел, испуганно глянул на ребят. «Не шутите?» Олег подошел к нему, тихонько взял за плечи, улыбнулся. «Капитан Вострецов, сдавайте вахту». «А зачем сдавать?» — шепотом спросил Данилка. «Ну как зачем? Каховский вернулся, он же сегодня командир». Олег притянул к себе Данилку, прижал к пиджаку рыжую лохматую голову и тихонько сказал. «Ты хорошо стоял вахту. Спасибо, малыш». Барабанщики на диване притихли. Олег отыскал глазами Димку. «Димка сегодня тоже герой. 4 квартала летел по морозу почти раздетый. Только не заболей, пожалуйста, очень прошу». «Не-а, не заболею!» — охотно пообещал Димка. «Надо его горячим чаем напоить», — решительно сказала Наташа. «Где у нас чайник и плитка? Всегда дежурные засунут куда-то». В дверь постучали, и на пороге возник парень в солдатской ушанке. «Я фанеру выгрузил и у крыльца поставил», — сказал он. «А то вы тут, видно, задержались, а мне ехать пора». «Мамочки мои!» — всполошился Олег. «Извините, ради бога, мы закрутились совсем. Наташа, отогревай Димку, а остальные — таскать фанеру».